Часть шестая. Прошло больше недели. Отслужен был в лавке молебен. Наступил май. Дачники стали прибывать. Поправилась и торговля у Зварова. Он уже сам теперь говорил про нее при встрече с соседними мелочным лавочником, колбасником и суровщиком, да и вообще спрашивающим у него о торговле. «Ни шибко, ни валко, ни на страну». Далось это, однако, нелегко. Каждый день, являясь на дачу, он обходил новоприезжих дачников и предлагал им свои услуги, всучивая адрес лавки. Трудился он много. В первое время в большинстве случаев сам привозил мясо для лавки в своей тележке и не каждый день оставался ночевать у жены. Если же оставался, то уезжал в 6 часов утра, поднимая и жену, и служащих в 5. Приказчики роптали на раннее вставание, но подчинялись. Торговля начиналась с 8, но Зваров посылал их раньше, дабы прибрать лавку. Появилось 5-6 постоянных покупателей, каждый день берущих мясо на книжку. Заборные книжки он, однако, выдавал осторожно, только состоящим на казенной службе покупателям или получающим казенную пенсию. О материальном положении дачников Зваров узнавал через дворников или домашнюю прислугу, и хоть и скрипя сердце, но сыпал 5 алтынными. Лукерья Ивановна стала привыкать к торговле. Надо было удивляться, как она могла справляться с делом без прислуги. Стоя в горячее торговое время за выручкой и принимая деньги, она должна была приготовить обед себе и приказчикам, присмотреть за детьми, вымыть посуду, вынести комнаты. Мальчик Игнашка помогал ей очень мало. Помимо того, что он отпускал в лавке товар покупателям, он должен был разносить его по дачам для требовательных кухарок, не желающих таскать мясо. Поломойничала и стирала белье, впрочем, дворничиха Афимья, уговорившись, что меньше 7 гривен в день поденщичить не будет. — Довольно уж хозяевам на полтинниках-то отъезжать за работу, — говорила она. — Все бабы теперь цену подняли. У нас старостиха с предельной фабрики ходила по дворам и наказывала, чтобы ни одна баба не смела дешевле 7 гривен в поденщину ходить. А кто будет за полтину в день работать, то придут фабричные работники и поколотят. Так и сказала. Прямо сказала, потому, говорит, указ есть, чтобы меньше 7 гривен не брать. Дворничиха уверяла так серьезно, что пришлось согласиться на ее условия, тем более, что бабы с других дворов все разбирались дачниками на работу за ту же цену. Кроме 7 гривен и харчей, дворничиха выговорила себе и 2 раза в день кофе. Просила она себе еще перед обедом и ужином по стаканчику водки, но Лукерья Ивановна уверила дворничиху, что водки у них в доме и в заводе нет. — Милая моя, так ведь послать можно за пузырьком на 8 копеек, — отвечала дворничиха. — У нас казенка через улицу. Да и я и сама сбегаю, у меня ступня не купленная. Ведь это не ради пьянства, а закон такой, чтобы рабочей бабе на работе не ослабеть. Да и от живота. Болезнь такая ведь подозрительная ходит. Нет-нет, на водку я не согласна. Да и муж меня заругает, если узнает, что я дома водку держу. Стояла на своем Лукерья Ивановна. Так а вы держать-то ее и не будете. Зачем же ее держать, коль я ее выпью? А вышел такой приказ, чтобы поденщице вино было, для того, чтобы казну поддержать. Деньги на войну надо. — уверяла дворничиха и уверяла, что она слышала это от фабричных. — Ежели на войну с японцами, так как же муж препятствовать-то может? — заключила она. Слухи такие действительно ходили. Лукерья Ивановна была знакома с ними и до переезда на дачу через Матрёну, принесшую ей это известие из мелочной лавочки, но все-таки на доводы Афимьи не согласилась. — Если на войну... то можешь ты сама из 7 гривен 8 копеек прожертвовать. А с мужа довольна. Он на войну и так достаточно пожертвовал. Он говорил мне об этом. Кроме того, у нас на войну из родни 2 запасных в деревню ушли, — упрямилась Лукерья Ивановна. — Вот и жадная-то хозяюшка. — произнесла дворничиха, но все-таки исключить этот последний пункт из ряда согласилась. В дачной лавке торговля пошла лучше, но понизилась в городской лавке. Явилось это очень естественным вследствие отлива городского населения на дачу, но Зваров опять застонал и старался урезать расходы. Матрёне он то и дело говорил. — Жирно уж очень приказчиков кормишь, от этого они только на стену лезут. И то не по ним, это неладно. Отчего? Щи не продуть, вот до чего жирны. А жир-то можно было бы снимать, в горшочек сливать, копить, а потом вместо масла каши. Раз Зваров отпустил Матрёне такого мяса, что как не промывала она его, как не присаливала, как не вымачивала в уксусе, приказчики отказались есть и ограничились только кашей. — Вот что, хозяин, — сказал ему после такого обеда приказчик Сидор, — если это еще раз повторится, ей-ей, я в участок стащу. Пусть составят протокол. Ведь тогда так поплатишься, что и экономию забудешь. Протест в такой форме появился еще только в первый раз во время хозяйствования Зварова. Зваров было вспылил, хотел ругаться, но потом сократился. — Так что ж для тебя, вырезку в 40 копеек фунт в щах варить, что ли? — воскликнул он. — Не вырезку, а подавай свежего мяса. — Свежего? Вам и так всегда свежего дают, а это уж как-то по ошибке попало. Ну так вот пусть больше не попадает, а то ведь у мирового взлупят, да и пристав по головке не погладит, а то так и в газетах еще на прибавку прокатят. Но-но-но, не смей так рассуждать перед хозяином, — сверкнул глазами Зваров. — Скажите, какая музыка у вас в башках завелась? — Не музыка, а дело. А коли вы хозяин, вы обязаны по нынешним временам и о приказчиках, как о людях, думать. Ведь сами приказчиком состояли, так каково бы вам было, если бы с вами хозяин стал по таким поступкам поступать? Сидор говорил строго. Зваров сдался и, побледнев, произнес. — Ошибка, ну, ошибка и ничего больше. — А коли ошибка, то дозвольте нам самим наварево мясо отпускать. Второй сорт. Скажите только, сколько мы отпустим? — Да отпускайте, но вас к лешему, — согласился Зваров, а сам подумал. — Вот оно как пошло-то. Прежде так разговаривать не смели. — Это все газеты. Газет начитались. Газетное воображение и пошло. Требовали приказчики договорных книжек, от которых Зваров все отвиливал. Пришлось выдать договорные книжки. Получив их, приказчики потребовали полного денежного расчета по первое число месяца. — Ну ведь это уж, стало быть, на вас и креста нет, коль вы хозяину даже пустяков не доверяете, — протестовал Зваров. — 2 гроша у вас всего-то и зажитых за хозяином, так вам и их подай. — Нет, брат, мы так со своим хозяином не поступали. А другие времена пришли. «Каждое первое число — деньги на бочку, и любезное дело будет», — настаивал Сидор и поставил на своем. «Социализм», — решил Зваров. «Что только дальше-то будет, упаси бог! Хозяевам, кажется, в кабалу к приказчикам вступить придется». А бывшему своему приказчику Лаврентию Тихонову Зваров и до сих пор еще не отдал зажитые 33 рубля, которые остался должен. — Проморю, — думал он злобно, — не лезь с хозяином в конкуренцию. При последнем свидании с Лаврентием Зваров сказал, что оставил деньги жене для передачи Лаврентию, и вот Лаврентий, покончив торговлю извоза, почти через день подъезжал с пустой телегой к лавке Зварова и спрашивал Лукерью Ивановну. — Не оставлял, госпожа хозяюшка, Евтихий Павлович, мне деньжонок-то, который обещал? — Ничего не оставлял, — отвечала Лукерья Ивановна. Приказчики из-под тишка смеялись. Рыжебородый Лаврентий вздыхал, качал головой, скоблил затылок и уезжал, сказав. — Прощения просим, коли так. Заеду опять. А вы, хозяюшка, ему поговорите, напомните. Ведь надо ж когда-нибудь отдать-то. мне деньги наоборот нужны. Тоже ведь и в долг покупателю верим. Приезжал Лаврентий всегда днем, после полудня, к каковому времени кончал торговлю, распродав товар, и возвращался в город, где квартировал, за новым товаром для следующего утра. В последний раз Лаврентий приехал несколько позднее и застал Лукерью Ивановну, уже пообедавшую и убравшуюся с посудой. Она сидела около дверей лавки на крылечке и грызла, невзирая на запрет мужа, семечки подсолнухов, от которых никак не могла отвыкнуть. У ног ее бродила Дуня, придерживаясь за колено матери. Лаврентий, остановившись около лавки Зварова, соскочил с телеги, прикрытой рогожей, оставив в ней мальчика в замасленном говяжьим салом картузе, и поклонился. — Нет самого-то. Не приезжал еще? — задал он вопрос. — Не приезжал. Да ведь он всегда только к вечеру, — дала ответ Лукерья Ивановна. — А не оставлял денег для меня? — Не, боже мой. — А вы ему не напоминали? — Напоминала. Да не, что они слушают. В одно ухо впустят, в другое выпустят. Спросишь что-нибудь, говорят только о делах. Да ведь и в самом деле у них дел-то вон как много. — А это, не ж, не дело, — возвысил голос Лаврентий. — У него делов много. А у меня их нет, что ли? — Да вы бы лучше вечерком и сами к нему. Вечерком, хозяюшка, у меня тоже делов по горло. Ведь надо товар к утру приготовить, да поесть, Господь благослови, да выспаться лечь. Встаем-то с петухами, чтобы и сюда пораньше поспеть с мясом-то. А вот теперь-то я мимоездом, чтобы времени зря не терять. И он это знает, и обещал мне деньги приготовить и через вас передать. И вот я уж в который раз попусту езжу. — Да знаю, я знаю. «Да что ж вы поделаете, коли они не внимают?» — оправдывалась Лукерья Ивановна. Лаврентий потряс головой. «Ну, жила!» — произнес он. «Извините, Лукерья Ивановна, вы предмет добродушный, а он жила, прямо жила. Вы так ему и скажите». «Не смею, они забронятся. Они теперь ой-ой-ой, какой серьезный стали. Лучше вы сами скажите». — Да нет, уж теперь мне осталось только к мировому судье. Да ведь и к мировому-то подать два торговых дня потерять. Ну, человечек, не таким он был, когда со мной вместе у покойника Луки Матвеевича в приказчиках жил. Сам бывал говорил, за что такое хозяйское тиранство супротив приказчиков, коли они люди. А теперь накося. Ну, Зваров... 33 рубля жилить. Ведь не такой он уж теперь, чтоб у него 33 рублей не было. Он теперь корабль не махонький, на две лавки торгует. — А они просто на вас обидевшись, — сказала Лукерья Ивановна. — Да за что? — А за то, что вы по тем же дачам торгуете, где он лавку открыл. Через вас мы и так копейку с мяса спустили, чтобы к себе покупателей заманить. А у нас расходы. За дачу платим, за лавку. Приказчикам жалования платим, да и кормить их надо. И я сама тоже им стою. Они вот не хотят, чтобы я по деревенской моде ходила, и новое платье мне шьют. В речи Лукерьи Ивановны сквозила наука мужа. Это был его тон. Посеянное давало всходы. Только что Лаврентий Тихонов уехал, приехал Зваров с товаром. Лукерья Ивановна не ждала его так рано. Она смутилась, поднялась со ступенек крыльца и стала отряхать с юбки приставшую к ней шелуху подсолнечных зерен. Зваров строго взглянул на нее, посмотрел на засоренные шелухой ступеньки и покачал головой. — Никак ты не можешь отвыкнуть от деревенской привычки. — А как я просил-то? — сказал он. — Хозяйка тоже. Сидит у лавки и при всей публичности подсолнухи грызет. Только мужа срамить. «Простите», — чуть слышно пробормотала она, — «я на солнышке грелась. Такой день сегодня хороший». «Да не в дне дело. Ты мне зуб-то не заговаривай. А пора эту изватку бросить, вот что. Стоило после этого для тебя платье новомодное заказывать. Ведь оно больше 20 рублей вскочит. Материя 12 с полтиной стоит, да портнихе за работу с прикладом придется 9 рублей заплатить. — Простите, больше не буду. — При мне не будешь, а как я уехал и опять за старое. К удивлению Зварова, приказчики его не выскочили из лавки, чтобы выгружать из телеги привезенную им говядину. Он вошел в лавку и увидел, что рябой приказчик Филат, налегший грудью на выручку, читал газету, а Игнашка лежал на скамейке вниз лицом и спал. — Вот лодыри-то! И чего только я вас кормлю, чертей! — воскликнул он и хлопнул Игнашку картузом по спине. — Вставай, паршивец, иди вон разгружать тележку! Игнашка вскочил со скамейки и засуетился. Филат выпрямился у выручки, поклонился хозяину и произнес. — Да ведь покупателей-то нет, так отчего же не взревнуть-то парнишке? — Учи меня еще, меньше тебя я понимаю. Должно быть, в газетах такую нравственность вычитал, чтобы хозяев не уважать. Зварова сопровождала жена и, чтобы утешить его, сказала. — Только теперь покупателей нет, а давеча до обеда торговали на порядках. Зваров промолчал и перешел в комнаты. Через полчаса он без пиджака и картуза сидел с женой на заднем крыльце, выходившем в садик, и пил чай около самовара, полизывая с ложечки варенье. Вид его был благодушный, давешнего раздражения не было. Выпив 2 стакана, Зваров расстегнул жилет, достал из особого кармана в подкладке жилета 2 тоненькие книжечки в переплетах, положил их перед женой, прикрыл ладонью и с улыбкой ласково спросил жену. — Знаешь ли ты, Ярославка, что это за книжицы и что они обозначают? — Да почему ж мне знать-то? — отвечала она. — Ну, посмотри их, разверни, ведь грамотная. Лукерья Ивановна развернула и стала перелистывать. — Поняла? — задал вопрос муж. — Да откуда ж мне понять-то? Вижу вот, что серенькие листочки и напечатано взаимного кредита. — Текущий счет, — растягивая по слогам, произнес Зваров. — Поняла? Лукерья Ивановна смотрела на него широко открытыми глазами и повторяла его слова. — Текущий счет. «А что это обозначает?» — задала она вопрос. «Вот дура-то баба непонимающая, а еще Ярославка!» — подмигнул он ей. «Ну да ладно, я объясню. По этой книжке можно в банк деньги вносить, а на них идут проценты. Проценты-то знаешь, что такое?» «Проценты знаю. У нас в деревне лавочник Кожухов дает деньги под проценты. 3 рубля даст на поправку, а через месяц принеси 3 с полтиной. — Ну вот, так и тут. Ну, только не такие уж большие проценты. Сколько хочешь, клади денег, и на каждый рубль идут проценты. Вот это первая книжка для приема денег, а это для выдачи. К примеру, мне надо платить. Вот возьму я, да на таком сереньком листочке и напишу своей рукой примерно, ну, 50 рублей. Напишу и подпишу свою фамилию Евтихий Зваров. Ну, тогда у кого этот листок, у меня или у кого другого, тот и получит из моих денег. Поняла теперь, дур полосатая? Задал он вопрос и с широкой улыбкой ласково хлопнул ее по спине. Очень даже чудесно поняла. — отвечала она, тоже улыбаясь. — Ну вот, слава богу, теперь уж настоящий торговец я с текущим счетом. Ау, брат! Прежде, бывало, деньги за голенище прятали или там в тюфяк зашивали для сохранности. Иные билет покупали процентные и опять-таки прятали в тюфяк. Старики так наши делали. А теперь для торговца, который современность понимает, текущий счет. — рассказывал Зваров. — А то зачем деньгам зря за голенище-то или в тюфяке лежать? Зачем? Лучше же пусть они проценты приносят. К примеру, у меня накопилось 100 или там 200 рублей. Платить за товар покуда не надо. А то, если и надо, то можно подтянуть. Кредиторы подождут, над ними не каплет. А ты эти деньги на текущий счет, на проценты. и пока деньги лежат, каждый день тебе какое-нибудь приращение к ним есть. Хоть и на варенье, хоть и на булку, хоть и кошки на говядину, да есть. А приставать кредиторы будут, у меня у самого в долгах. Вот ответ. А очень уж приставать начнут, взял, написал чек и отдал. Отдал, а процентами-то все-таки малость попользовался. Поняла? Господи, да как же не понять-то? — проговорила Лукерья Ивановна. — Ну, то-то. Вот из-за этого-то я сегодня и приехал пораньше, что текущий счет завел. Давно я разбирался этот текущий счет завести. Да все то одно, то другое, а сегодня аминь. Вот и приехал к тебе пораньше, чтобы малость воздушком подышать. Зваров подмигнул жене и спрятал книжки обратно в карман. — Сейчас от меня выручку принимать будете? — спросила Лукерья Ивановна. — Успеется. Куда торопиться? С вареньем да на легком воздушке отлично. Он благодушно вздохнул, взял к себе на руки ползавшую около его ног дочку Дуню и стал ласкать ее, говоря. — Ну что, чумазая, хочешь варенье? Весь вечер Зваров пребывал в благодушном настроении, и Лукерья Ивановна, редко видя его таким, млела от восторга. Обычное обхаживание новоприезжих дачников он делал даже всем семейством. Жена несла на руках Дуню, а Павля бежал впереди них с дудкой из ивовой коры, которую ему сделал приказчик Филат, и пищал немилосердно. За ужином он опять вынимал приемную и чековые книжки взаимного кредита, смотрел в них и говорил жене. «И кроме того, так как я член этого общества и внес туда 50 рублей, ну, то есть не текущий счет, а членский взнос, и вот как член общества всегда могу занять под вексель 500 рублей, если бы нужда случилась». Принял, к примеру, от кого-нибудь вексель за товар, и сейчас же учесть могу его из 6-7% годовых. Поняла? Видите, как хорошо, — блаженно проговорила та с каким-то особым придыханием. Видя благодушное состояние мужа и сознавая важность текущего счета, где будут теперь лежать деньги мужа, она даже не решилась омрачить его сообщением, что сегодня опять приезжал за долгом Лаврентий Тихонов. — Пускай сам он застает Евтихия Павловича, если уж ему такая надобность деньги получить. Пусть сам с него и получит. А мне-то с какой стати лезть и передавать? Что я за передавальщица такая? Ведь это только дразнить его. — решила она. И муж не был раздразнен. После ужина он даже ходил с ней в парк слушать соловья и остался ночевать. После закрытия лавки он даже приказчиков отпустил пошляться полчаса по улице и только прибавил. — Но в портерную, где в кегли играют, не заходить, а чинно, благообразно и без всяких выпивок. Очевидно, текущий счет был для Зварова большой праздник. Приказчики сами удивились такой милости, что хозяин даже без их просьбы отпустил их погулять, и на следующий день, после полудня, когда утихла торговля, говорили Лукерье Ивановне. — Да чтоб вам поговорить хозяину, чтоб он каждое воскресенье нас гулять отпускал, хоть по вечерам, что ли. А теперь праздничный отдых в моде. Вон, газет читаешь, так то и дело пишут, что приказчики везде праздничного отдыха требуют. Ну вот, вздумайте еще что-нибудь. Ведь это только Евтихия Павловича раздразнить, — отвечала Лукерья Ивановна. Заругается, и будет вам баня. Да за что ж ругаться-то? Ведь мы же честь честью просим, — продолжал Филат. Просим только по вечерам. А по вечерам-то все равно торговли-то нет. Не только что в праздники, но и в будни. — Как нет? Очень часто мясо на ужин покупают. — Так на ужин-то могут и до 5 часов в праздник купить. Чего бояться-то? Мясники в вазах не перебьют, они только до 2 часов дня с вазами ездят. А праздничный отдых теперь у всех на уме. Ведь в газетах-то читаем. По всем городам забастовки и разговоры насчет сокращения часов торговли. Да и не только одни приказчики, а и пекаря, стачившись. и где стачились, получили свою выгоду. А пекарят важнее мясников. Хлеб. Без хлеба-то важнее, чем без мяса. А вот обошлось, и идет все по-хорошему. Лукерья Ивановна покачала головой и сказала: «Эки вы какие настырные! Евтихий Павлович по своей доброте вчера вам погулять позволил, а вы уже все праздники гулять захотели». «Да ведь люди, Лукерья Ивановна, такие же люди, как и хозяева. Отчего ж хозяину можно гулять, а приказчикам нельзя? Где тут закон природы?» — горячился Филат. «Конечно же, такие же человеки, две руки, две ноги, и все нутро в таком же порядке у приказчиков», — поддакнул Игнашка, глупо усмехнувшись. «А тебе-то грех это и говорить, Игнашка», — упрекнула его Лукерья Ивановна. «Тебе хозяин ни за что, ни просто жалование платит, тогда как ты должен еще целый год жить в учении». «А знаете, как это называется?» — вдруг задал вопрос Филат. «То есть все то, что происходит насчет отдыха и прибавки жалования. В газетах это называют народное самосознание. Да-с, самосознание, пробуждение». «А ты газетам-то не верь. Мало ли, что в газетах пишут. Да и что тебе газеты? Газеты сами по себе, а ты сам по себе», — опять заметила хозяйка. «Нет, не скажите. Они нас уму-разуму учат. До войны-то я очень мало читал газеты. Вопля этого не было. Читал «Божественное», читал романы, «Королеву Маргу» прочитал. А вот с войны газет читаю и вижу, что уж очень давно пора прекратить хозяевам шею протягивать. Да-с, из-за этого и беспорядки». Рябое лицо Филата покраснело, и он так сверкнул глазами, что Лукерье Ивановне даже жутко сделалось. «Чего ты передо мной-то храбришься?» — сказала она ему. — Ты храбрись перед Евтихием Павловичем, а я баба. — И перед ним буду храбриться. Довольно уж над нами тиранствовать. Я не один. Я не за себя одного просить буду, а у нас тут в здешней местности 3 мясные лавки и 8 приказчиков. Сначала приступим к хозяевам и будем просить о праздничном отдыхе честь честью. Они уважат, так и забастуем. Пусть хозяева одни торгуют, пусть попробуют. Становитесь тогда и вы вдвоем с Евтихием Павловичем в лавку. Рубите говядину, вешайте. Посмотрим, что из этого выйдет. С приказчиками в здешних мясных лавках я уже вчера сговорился во время прогулки. Все согласны». Филат, все более и более разгорячась, в волнении прошелся по лавке из одного угла в другой. Лукерья Ивановна опять укоризненно покачала головой и сказала: «Ох ты, неблагодарный, неблагодарный! Тебя хозяин гулять отпустил, а ты народ бунтовать пошел. Хорошо же ты ценишь его добро». «Добра тут нет, а обязанность. Нельзя людей на цепи держать. Довольно», — воскликнул Филат. «Да что ты, глаза налил, что ли, что на меня кричишь? Я к тебе с лаской, а ты...» «Насчет этого, ах, оставьте. Я пить пью по малости, когда ежели в праздник, а глаза водкой никогда не наливал. Я по старой вере, а не ваш церковник. Насчет этого у нас строго». «Есть чем хвастаться. Что ж тут такого, что по старой вере?» «Не только хвастаюсь, а и горжусь этим, что мы настоящую веру сохранили. Теперь можно хвастаться. По новому положению запрету нет». «Раскольник и ничего больше», — продолжала Лукерья Ивановна. «Не раскольник, а старообрядец. Не имеете права так называть. А пьянства у нас и в роду не было. Старообрядец!» — повторил Филат и хлопнул себя ладонью в грудь. «Ну, довольно, довольно. Чего расходился? Вот приедет хозяин, так с ним и говори», — остановила его Лукерья Ивановна. «А я-то что же? Я баба». Филат не унимался. «И с хозяином будет большой разговор насчет праздничного отдыха. Не даст, так стачимся. Не с сегодняшнего дня у нас об этом уж задумано. Вчера это так, только между здешними приказчиками разговор был. А насчет праздничного отдыха для мясников у нас большой разговор был в первый день Пасхи в трактире у Быкова. И насчет поднятия жалования говорили, и насчет отдыха. И порешили. И кто был не дурак, тот и поднял себе жалование. Я вот поднял. Не дал мне прибавки мой прежний хозяин. Я к другому перешел, к вашему супругу». А он хоть и жался, и ломался, а все-таки дал мне прибавку, супротив прежнему моего жалования, потому как кругом вода, и ничего не поделаешь. И насчет праздничного отдыха будет по-нашему, ежели стачимся, потому тоже будет кругом вода для хозяев. Филат на минуту умолк. Лукерья Ивановна глядела на него во все глаза и думала. «Белины объелся парень, что ли? Смотри, какую грозность на себя набрал. Надо будет об нем Евтихию Павловичу сказать, когда на дачу приедет». В раздумье она опустила в карман платья руку, вынула оттуда несколько запретных подсолнечных зерен и принялась их грызть по старой привычке. Филат сел на скамейку и уже мягким тоном произнес. «Вот оно и выходит, что газеты-то добру научили. Недаром наш хозяин так не любит, когда их приказчики читают. А праздничный отдых нужен, всем нужен. Ведь из-за делов-то все и Бога забыли. Когда тут к старикам в молельную сходить, лоб перекрестить или церковному человеку в церковь, ежели все праздники с утра до вечера торговля идет? А что я глаза налил, так это напрасленно, грешите. Мало вы меня знаете. Недавно у вас служу, вот и ошибка», — закончил он. На том разговор и прекратился. В половине мая, благодаря хорошей ясной погоде в этом году, дачники почти все съехались. Торговля Зварова в дачной лавке сверх ожидания развелась настолько, что двое приказчиков в торговые часы уже еле могли справляться. Малоопытная Лукерья Ивановна начала обсчитывать себя в сдаче, очень медленно справляясь с костяшками счетов, если приказчик не помогал ей, а в горячее время помогать уж не приходилось. Были два случая, что купившие говядину уходили, не заплатив за нее. О таких грехах Лукерья Ивановна, боясь мужа, не рассказывала, но Зварову передал приказчик Филат и просил, чтобы им прибавили еще мясника. «Не прибавите человека, кражи даже могут быть», — говорил Филат. «Где ж троим углядеть-то? Лукерья Ивановна за кассой деньги принимает, сдачу сдает, на счетах брякает, записки на товары выдает, которые, ежели хозяева невероятны, и кухаркам своим не доверяют. Игнашка товар разносит, потому иные кухарчонки прямо этого требуют. Сами знаете, какой нынче народ среди этого сословия. 6-7 фунтов мяса тяготит сама тащить. А товар отпускаю я один». Торжествовавший по поводу увеличения торговли Зваров нахмурился, когда увидал, что дело идет о прибавке наемного человека, и перебил Филата. «Ты мне зуб не заговаривай. Что ты меня учишь? Я ж я сам не понимаю. Ведь тут дело-то как идет. Скопится покупатель, а потом опять и нет никого. Вы очередь соблюдайте. Одного отпустили, за другого принимайтесь, и так далее». «Правильно. Но углядеть-то трудно одному за теми, которые очередью ждут. Здесь голи и шмоли всякой много. Пришла полтора фунта обрезков купить, а не доглядишь, 6-7 фунтов секу под тальму и была такова. А 6 фунтов секу на рубль слишком. С какой же стати убытки-то терпеть?» Доводы были основательны. Зваров и сам сознавал все это, но ему не хотелось увеличивать расходы по содержанию лавки. Он пожурил жену за упущение, но все-таки решил взять в лавку еще одного приказчика. К тому же он и раньше рассчитывал, что приказчиков должно быть двое, а при них мальчик, но мальчик должен быть бесплатным. Игнашка же уж получал 5 рублей жалования. «А ты воронуть не будь! Рот не разевай, когда за выручкой стоишь», — говорил Зваров Лукерье Ивановне. «А то одни подсолнухи да кукушки на уме. Кукушечка таково слезно куковала», — передразнил он ее, припомнив старое. «А я тебе еще новомодное платье сделал. Вот перламутровые пуговицы так платье и просолило, о кукушке мечтая». «Да я вовсе не из-за кукушки», — оправдывалась жена. «А где ж тут углядеть, если сразу столько народу скопилось? На счетах смекаешь, Дуня плачет, а подсолнух я давно уж бросила». На следующий день Зваров явился с новым приказчиком, торговавшим когда-то у хозяина в мясной лавке на Сенной и уволенным от места за то, что записался членом в общество приказчиков. Зваров знал об этом вольнодумстве нового служащего, но другого выбора не было. Ничего не поделаешь. Должно быть уж время такое настало, что все с рельсов сошли, — подумал Зваров. Против рожна не попрешь. Куда ни сунься, теперь везде новые мудрствования. Но да ведь я воли-то много не дам. Новый приказчик звался Захаром и был молодой, кудрявый, красивый и фронтоватый парень с маленькой черной бородкой, в сапогах с голенищами лакированной кожи и даже в сорочке с крахмальными воротничками, выглядывавшими из-под ворота жилета. На жилете его покоилась серебряная часовая цепь через шею, а на голове был новый картуз с ярким глянцевым козырем. Привез он с собой расписной сундук, обитый жестью устюжского изделия, с замком малинового звона и связку книг. Зваров, с которым приказчик ехал в тележке, все время косился на книги и, наконец, спросил, что это за книги. — О, тут, изволите ли видеть, сочинение Пушкина есть и Жуковского. Правило, куда ставить букву «Ять», стихи Кольцова. Поэт такой был из простого народа. — Ну, и еще кое-что, — отвечал приказчик. — О, ну что ж тебе эти книги? — Люблю поэзию-с, да и даже сам подчас. Хозяева-то этого вообще-то не одобряют, а вам я признаюсь, я подчас и сам пишу стихи из простонародного быта, по вечерам, от скуки. — Ну, ты это брось, для торговца это дело неподходящее. И ни к чему хорошему это не приведет, — сказал ему Зваров. — Позвольте, зачем же бросать? Вам оно не повредит, потому я по вечерам в свободное время, а мне удовольствие. Я что чувствую, то и пишу в тетрадку. Для себя пишу, а не для того, чтобы печатать. — Еще б ты пропечатывать в газетах вздумал. Тогда б я тебя у себя и дня не продержал. — Я знаю-с. А вот в Европе, говорят, это дозволяется. Все дозволяется, что насчет образования. Сапожник живет у хозяина и по праздникам стихи пишет. Мясник-приказчик в свободное время на лекции ходит. — Ну, ты это умствование-то брось. Не люблю я этого, — оборвал Захар Зваров. — Я знаю, что наши хозяева этого не любят. Они боятся, что их в газетах пропечатают насчет их дикости. А я про Европу. Оставь, оставь. Ты лучше старайся заслужить. Старайся хозяину выгоду навести. За это и тебя хозяин не оставит. Увидит твое старание и через год прибавит тебе, когда поедешь в деревню. Да ведь стихи-то мои никому не мешают. Я ведь сказал, что только про себя пишу и в свободное время. Зато у меня нет малодушия к вину. Я вином не занимаюсь. Все равно, брось. На этом разговор и кончился. Но уж Зварову запала в голову мысль, что новый приказчик будет неудачен, о чем он в тот же день сообщил жене за чаем. — Привезти-то привез я тебе молодца, но, кажется, он нам придется не ко двору. — А что такое? — задала вопрос Лукерья Ивановна. — Рассудка в себе много допускают, вот что. Поэзия в голове. А где поэзия, там уж для торговли толку мало. Ты за ним присматривай, а потом мне расскажешь. Изваров рассказал жене, в чем дело. Та попробовала было возразить, чтобы успокоить мужа. — Ну так и что же из этого? — начала она. — У нас в деревне волосной писарь, говорят, стихи пишет. На это Зваров только пожал плечами и раздраженно сказал... — Ох, как трудно с непонимающими бабами о делах разговаривать. Говорю тебе только одно. Наблюдай за ним, чтоб он не молол вздора и не смутьянил других приказчиков. Я сам живал в приказчиках и знаю народ. Мне-то некогда присматривать, я сюда наездом. А ты наблюдай, прислушивайся и расскажешь мне потом, что было. — Да хорошо, хорошо, Евтихий Павлович, — отвечала супруга. — Все вам передам. А только если насчет смутьянства, то у нас наш Филат первый смутьянщик будет. — А что такое? Что? — спросил Зваров. — Да только и говорит, чтобы по праздникам не торговать, чтобы 6 дней работой, а в воскресенье — Богу. С соседскими мясниками даже сговаривался, чтобы стачиться и не выходить в лавки по праздникам. — Ну, об этом-то они все говорят, Только ничего из этого им не очистится. Давно уж об этом разговор идет, а что сделали? Я так полагаю, что если бы и хозяева сговорились, чтобы мясники по праздникам не торговали, то этого и полиция не позволит. Потому и пристав говядину ест по праздникам, и полицмейстер, и околоточный. Да и кухарки с поварами бунт сделают и лавки разнесут. Как это можно? Пустопорожнее воображение и ничего больше. На следующее утро новый приказчик Захар заторговал, и Лукерья Ивановна сейчас же увидела, что это расторопный и ловкий продавец. Он сыпал направо и налево комплименты кухаркам, знал, чем угодить экономным хозяевам, предлагая жирный тонкий край на щи, а гузок на бульон и битки. «Тут ты косточка для мозгового навара, тут ты мякоти для фаршу достаточно, а гузок — самое любезное место», — пояснял он. Делал он все это так ловко, с такой приветливостью, что Лукерья Ивановна невольно залюбовалась на его красивую фигуру. Было это в часы торговли, когда в лавке толпились покупатели. Но после полудня, во время торгового затишья, когда Лукерья Ивановна, прибрав после обеда посуду, сидела в лавке и от нечего делать вязала прошивки для наволочек к подушкам, Захар вдруг заговорил о праздничном отдыхе и союзе мясников-приказчиков. —